Глава третья. Сказка. Вальф вскочил с кресла. «В ресторане мне сказали эту же фразу, но я ничего не понял. Может быть, вы объясните?» Мистер Кэмпион мгновенно переменился, вновь став милым и добродушным хозяином дома. «Да вы сидите, сидите. Наверное, я должен перед вами извиниться, но, понимаете, я не единственный человек, который вами интересуется. Кстати, мне бы не мешало рассказать вам. Но если мой соперник захватит вас первым, что тогда?» «Ну, насчет долгой дороги вы могли бы и догадаться. Ладно, коли уж вы здесь, я вам все расскажу. Но сначала давайте займемся вашей раной. Не возражаете?» Валь не знал, возражать ему или не стоит, но Альберт Кэмпион твердо взял его под руку и повел в ванную комнату. «Теплая вода и первая помощь из моей аптечки не причинят вам вреда. К тому же не очень приятно слушать даже занимательную историю, когда по лицу течет кровь. Пойдемте». Через 10 минут они уже были в кабинете, и мистер Кэмпион вновь наполнил стакан гостя. «Для начала вам надо прочитать заметку вот в этом журнале «Иллюстрированное общество», потому что она касается вас». Он подошел к бюро в стиле эпохи королевы Анны, отпер ящик и почти тотчас возвратился с экземпляром известного еженедельника. Полистав, он открыл его на большой фотографии женщины лет 50, довольно глупо выглядевшей в современной версии средневекового наряда и судорожно зажатой в руке чашей весьма необычного вида. Фотограф совершенно справедливо сфокусировал свое внимание на красивой чаше, чтобы не подчеркивать несовершенство его владелицы. Чаша была дюймов 18 в высоту, массивной, из чистого золота и с украшенной драгоценными камнями ножкой. За фотографией следовала заметка следующего содержания. «Очаровательная хранительница бесценной реликвии. Леди Петвик, вдова покойного сэра Лайонела Петвика и урожденная мисс Диана Гирт, сестра сэра Персиваля Гирта, владельца исторической башни, графство Суффолк и старинной чаши Гиртов. На этой фотографии леди Петвик изображена с бесценной реликвией, восходящей ко временам нормандского завоевания Британии. Леди Петвик – гордая носительница почетного титула хранительницы чаши. В семье Гиртов не принято выставлять чашу на показ, так что перед вами первая фотография знаменитого раритета. Нашим читателям, вероятно, известны слухи о потайной комнате в башне». Не без любопытства, взяв в руки еженедельник, Валь Гирт вскочил и едва увидел фотографию, побагровел и, сощурив голубые глаза, принялся за чтение, но руки у него дрожали так сильно, что ему пришлось положить газету на стол. Покончив с заметкой, он выпрямился и в упор посмотрел на Кэмпиона. Его внешности что-то неуловимо изменилось, благодаря чему, несмотря на потрёпанную одежду, он неожиданно стал выглядеть настоящим гордым аристократом. «Теперь мне все понятно», — сказал он. «Вы сделали это для моего отца? Следовательно, я должен вернуться домой». Кэмпион не скрыл своего удивления. «Рад, что вы так думаете, но я не работаю на вашего отца и даже понятия не имел, что у вас такие сильные чувства по отношению к этому шедевру не самого лучшего вкуса». Валь фыркнул. «Не самого лучшего вкуса? Впрочем, вы же иностранец, и вам не понять, даже если попытаюсь объяснить, как мы...» Он запнулся. «Как мы относимся к чаше». Пока он говорил, его голос звучал все тише и тише, так что последнее слово Альберт не столько услышал, сколько угадал. «Послушайте», — помолчав, сказал он, — «если вы перестанете изображать каменного гостя, то, мне кажется, я смогу удивить вас еще сильнее. Только, пожалуйста, сядьте и послушайте». Валь Гирт, не удержавшись от улыбки, отчего в его лице появилось что-то мальчишеское, вновь опустился в кресло. «Прошу прощения, но я понятия не имею, кто вы. Извините меня за мою реакцию на фотографию», — смущенно продолжал он. «Но, понимаете, мне очень трудно, ведь дома у нас не принято говорить о чаше. О важных вещах обыкновенно молчат. поэтому фотография произвела на меня такое впечатление. Мой отец, наверное, сошел с ума, если...» Неожиданно в его глазах появилось тревожное выражение. «А с ним ничего не случилось?» Кэмпион покачал головой. «Ничего не случилось, насколько мне известно. Фотографию сделали и напечатали без его ведома. Из-за нее, возможно, были неприятности». «Наверняка», — мрачно подтвердил Валь. «Вы вряд ли поймете, но для нас это святыня». И он смущенно покраснел. Все еще не выпуская из рук заметку, он сидел в кресле, а Альберт пристроился на краю стола и заговорил. «Знаете, пожалуй, мне пора преподать вам урок экономики, а потом я расскажу вам сказку. И прошу вас, выслушайте меня. Обещаю, будет интересно». Валь кивнул. «Не знаю, кто вы, но валяйте. Выкладывайте, что у вас там на уме». Кэмпион усмехнулся. «Сначала лекция, а потом вы получите мое свидетельство о рождении, если захотите. Располагайтесь поудобнее, я начну». Валь послушно откинулся на спинку кресла, а Кэмпион подался вперед, и его ничем не примечательное лицо вдруг преобразилось, став умным и сосредоточенным. «Не знаю, относитесь ли вы к тем торговцам, которые изучают психологию, экономику и все остальное», — проговорил он. «Но если это так, то вы должны были обратить внимание на некую особенность. Если вы достаточно обеспеченный человек, то самым главным для вас рано или поздно становится ваше сиюминутное желание. И вы перестаете обращать внимание на такие мелочи, как закон, обычай или кто выиграет регату». Он замолчал в упор, глядя на Валя, и только заметив, что тот следит за его мыслью, заговорил снова. «Так вот, около 50 лет назад 6 самых богатых людей Земли, 2 британца, американец, 2 испанца и француз, сделали интересное открытие. К счастью, у них были разные хобби, но каждым владела священная страсть коллекционера». Мистер Кэмпион опять помолчал. На этом урок заканчивается, начинается сказка. В один непрекрасный день 6 джентльменов обнаружили, что могут купить для своих коллекций, которые они обожали, практически все. И тогда одному из них, самому жадному, захотелось нечто, чего нельзя было купить. Короче говоря, ему захотелось бесценных вещей, какие уважающие себя филантропы отдают музеи, после чего они переходят в разряд национальных реликвий неизмеримой исторической ценности. Вы меня... «Слушаете?» Валь кивнул. «Слушаю, но я пока не понимаю, к чему вы ведете. Этот человек, которого мы назовем Этель, ибо это не его имя, сказал себе: „Этель, тебе нравится портрет Марии Антуанетты, который находится в Лувре, но он не продается. Ежели ты все-таки попытаешься его купить, то, возможно, начнется война, и тебе не обойтись без финансовых потерь. Значит, есть только один способ заполучить прекрасную картину». Он призвал к себе своего слугу Джорджа, столь же гениального, сколько, к сожалению, и порочного человека, и спросил его: «Что ты об этом думаешь, Джордж?» А Джордж думал, что портрет можно украсть, если ему за это прилично заплатят. И, кстати, он знал подходящего для такого дела вора. Вот так, с непонятным энтузиазмом, произнес Кэмпион. Все и началось. Гирт вскочил. «Вы серьезно все это говорите?» «Слушайте, больше мне от вас ничего не надо. Когда Этель наслаждался картиной, а полиция предпринимала напрасные поиски в 4 странах и только в его частную коллекцию не заглядывала, потому что он был очень важной персоной, к нему в гости зашел его приятель Эвелин, который был не беднее его и собирал керамику. Этель не удержался от искушения показать ему картину, и на Эвелина она произвела большое впечатление. «Как ты добыл ее?» – спросил он. «Если ты заполучил портрет Марии Антуанетты, то почему я не могу иметь вазу из Британского музея? Я же не беднее тебя». «Ты мой друг», — ответил ему Этель, «и не будешь меня шантажировать, ибо ты слишком благороден для этого. Я познакомлю тебя с моим слугой Джорджем, который все организует наилучшим образом». Так он и сделал. Джордж организовал похищение, только на сей раз он обратился к другому вору, который специализировался на вазах. Эвелин так обрадовался, что рассказал об этом своему другу Сесилю, тоже богачу и коллекционеру драгоценных украшений. Естественно, они вместе отправились к Джорджу, и все повторилось снова».